Вы слушаете подкаст «Шесть художников 20 века», в котором главный редактор «Арзамаса» Филипп Титко. Он явно считал, что зритель – это муха, которая улетит со своего кресла, сядет к Михайловичу на картуз и будет тысячу кристалликов своего мушиного глаза разглядывать, что он шагал там на чудесе. Беседует с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Кто самый главный еврейский художник? Ощущаешь себя в центре какой-то невероятной вселенной, смешение всех возможных миров. В этом выпуске Марк Шагал и его панно для еврейского театра. Хочу вас попросить сделать одну вещь. Можете ли вы сейчас закрыть глаза? Я сейчас скажу одну фразу, а именно такую. Марк Шагал, панно для Государственного еврейского театра в Москве. Что вы представляете сразу, когда слышите эти слова? Зал Третьяковской галереи, в котором они представлены. Если я буду перечислять что-то, что я сделала достойного в этой жизни, то, наверное, это будет создание зала в Третьяковской галерее, посвященного панно Шагал для еврейского театра. В этом просто невозможно поверить, но до 2016 или 2017 года, когда мы открыли этот зал, панно Шагал для еврейского театра, объездив 45 стран мира, ни разу не показывались в Москве. И я очень хорошо помню свой разговор с Мерит Майер, внучкой Шагала, в Монако. Мы завтракали с Мерит в гостинице, и она мне сказала: «Зельфира, я вас прошу обещать мне одну вещь». Я говорю: «Какую? Хорошо, ну, для вас, пожалуйста, все». Она говорит: «Сделайте так, чтобы панно Шагала оказалась в Третьяковской галерее и больше никогда ее не покидала». В общем, нам удалось это сделать. А когда вы впервые их увидели? Я их впервые увидела в 1990 году в процессе реставрации. Панно тогда реставрировались для показа в Швейцарии в Мартини и в Шенкунсхалле во Франкфурте. С момента демонтажа этих панно в конце 30-х годов, если мне не изменяет память, они хранились смотанными, и никто ими не занимался. Они довольно долгие годы находились в фондах Третьяковской галереи, но, видимо, не было вот того побудительного мотива, которым стала эта выставка, и финансирование реставрации организаторами выставки в Швейцарии и в Германии. И они разворачивались, насколько мне известно, только один раз в 1973 году, когда Марк Шагал приезжал в Москву, и он сам не знал, что эти панно сохранились. И он пришел в Третьяковку, ему развернули эти панно, и он их подписал. И у меня была возможность не только заниматься организационными вопросами, но и вместе с легендарным трио реставраторов Третьяковской галереи Алексеем Ковалевым, Леонидом Астафьевым и Галиной Юшкевич на специальной тележке, сооруженной для реставрации этих панно, ездить над введением в еврейский театр, которое тогда реставрировалось, а как можно было добраться до середины этого масштабнейшего полотна 287 на 797 сантиметров. Как не с помощью такого специального устройства, и реставраторы сидели на нем и реставрировали это панно. Это была абсолютно уникальная работа на тот момент. Это было третьяковское ноу-хау, во-первых. И никто никогда не делал таких масштабных реставрационных работ, таких хрупких произведений, написанных на тончайшем холсте. Тогда я, конечно, на самом деле, наверное, впервые поняла, каков масштаб личности и каков масштаб дарования. Всего их 7. Это введение в еврейский театр, то самое, над которым я ездила на тележке, свадебный стол, большое, длинное, тоже 7-метровое панно, но очень узкое, 4 вертикальных панно, танец, музыка, театр и литература. И фантастическая работа, квадратная, 2,5 на 2,5 метра, «Любовь на сцене». Эти панно, которые сегодня представлены в зале номер 9 Третьяковской галереи на Крымском валу, были созданы Шагалом для зрительного зала Камерного еврейского театра. которое возглавлял Грановский, но инициатором приглашения Шагала и человеком, способствовавшим созданию этого театра, был великий русский художественный критик Абрам Эфрос, который считал Шагала одним из величайших, если не самым выдающимся из живущих художников. И представьте себе, это был 1920 год. Шагал с женой, любимой женой Беллой и маленькой дочкой Идой переезжает в Москву, где все, что его ждет, это маленькая сырая комнатка с окнами во двор. Потом ему дают жилье в поселке под Москвой Малаховка, где существовала специальная школа для детей-сирот и где он преподавал. А при этом ему приходилось довольно часто ездить в Москву по самым разным делам. Это была тяжелая, неустроенная жизнь, гражданская война, голод, тьма, темень. И в этой ситуации Шагал, который до этого работал для театра и, в принципе, был человеком, для которого вот этот невероятный мир театра, где, опять же, возможно все, был чем-то, что было изначально присуще его творчеству. И тут ему предлагают не просто оформлять спектакли Государственного еврейского театра, но и создать оформление для зрительного зала, маленького зала на 90 мест. В центре была сцена. Шагал сделал эскиз для занавеса. Кроме эскиза от занавеса не сохранилось ничего. Там был также плафон. То есть это была вся вот эта волшебная коробочка театра, которую так блистательно писал в своем театральном романе Булгаков. Вся эта волшебная коробочка была оформлена Шагалом. То есть на длинной стене было введение в еврейский театр. Слева от входной в зал двери была любовь на сцене. Вдоль окон в простенках между окнами висели вертикальные панно, и поверх них шел свадебный стол, большой длинный фриз. Потом театр переехал на Малую Бронную, и панно переехали вместе с ними, а потом, ну, в особенности после гибели Михоэлса, великого актера, который считался в 30-е годы лучшим королем лиром всех времен и народов, при этом это был спектакль еврейского театра, где говорили на идиш, король Лир на идиш, оформление Тышлера. Есть легенда, что мы обязаны Тышлеру тем, что эти панно сохранились, и Тышлеру мы обязаны тем, что эти панно в конце концов оказались в запасниках Третьяковской галереи. Они действительно могли легко исчезнуть с учетом того, сколько времени прошло с момента их поступления в Третьяковскую галерею и до момента, когда приступили к их реставрации, но кому-то, наверное, было угодно, чтобы они сохранились и превратились, мне кажется, для любого посетителя Третьяковской галереи в зал, где всегда есть свет, где ты ощущаешь себя в центре какой-то невероятной вселенной, вселенной Шагала, ну и вообще вселенной, потому что весь мир – театр. Да, конечно, это знаменитая, уже навязшая в зубах и кажущаяся банальностью фраза, но весь цикл панно Шагала для еврейского театра – подтверждение тому. И это, видимо, как бы формализация того факта, что изначально театральность, перевертыши, переворачивание мира вверх головой было тем, что было присуще Шагалу и что является его ноу-хау самых его первых работ. Почему говорю о переворачивании с ног на голову в введении в еврейский театр, которое населено огромным количеством персонажей? Да, вначале, конечно, больше всего привлекает внимание фигура Абрама Эфроса, который на руках вносит Шагала, узнаваемого Шагала, в еврейский театр. Рядом стоит Грановский, а в очень причудливом одеянии, смесь одеяния еврейского Батхина и какого-то вполне праздничного сюртука. Там множество раз возникают Михоэлс и актеры еврейского театра. Там огромное количество орликинов и клоунов, которые как раз в верхней части полотна стоят на руках. Мы говорили уже об этом, когда говорили о Ларионове, я имею в виду соединение высокого и, казалось бы, низкого. Козочка? Нет, ну что вы. Это... Писающий мальчик? Ну, конечно. Ну, конечно. Не мальчик, на самом деле. Парень. Парень. Да. Там вот ближе к нижнему правому углу действительно изображен такой вполне себе здоровый малый, который спокойненько писает, причем писает не просто, да, а он писает на поросенка, который находится рядом. Вот опять Ларионов, там поросенок, только другой поросенок. Как каждый великий художник, Шагал очень точно почувствовал суть того, чем являлся театр в этот момент. Понятно, что по как бы, сути своего творчества он должен был быть приверженцем экспериментального театра Мейерхольда, когда все смешивается, когда сцена смешивается со зрительным залом, когда актеры смешиваются со зрителем. И на самом деле этот принцип, который потом очень активно использовался в эстетике еврейского театра, как, впрочем, в театральной эстетике 20-х, начала 30-х годов, он воплощен в панно Шагала для еврейского театра. Потому что, с одной стороны, ты видишь на этих панно Михоэлса и Грановского, а во время спектакля ты видишь их же, но уже живыми на сцене. И на самом деле здесь Шагал совершенно удивительным образом объединяет еврейский театр, который возник достаточно поздно, во второй половине, в конце XIX века, как театр. В принципе, ведь лицедейство противоречит всем канонам иудаизма. Он возник все-таки в большей степени как театр местечковый, как театр какого-то камерного, привязанного к почве местечка, характера и формации. То, что предложил своих панно Шагал, и что не могло не повлиять на работу и Грановского, и Фросса, и Михоэлса, было вот это смешение всех возможных миров и создание на время спектакля в коробке этого театра такого чуда спектакля абсолютного художественного продукта, когда вместе объединяются сами панно, текст, который звучит на сцене, музыка, которая играет на сцене, танец, акробатические номера, потому что это был действительно очень интересный, очень оригинальный, в очень большой степени экспериментальный театр, в особенности в 20-е годы. Но я так понимаю, что был некоторый конфликт, потому что, во-первых, Шагал относится к этому заказу страшно восторженно. Он говорит, наконец, у меня появилась возможность изменить, создать национальный театр. Отказаться от этих накладных оборот и всего вот этого. Да, это знаменитая цитата, да, которую все приводят. А с другой стороны, кажется, Фросс говорит о том, что Шагал совершенно не театрален, и его не могли там понять долгое время. И мне ужасно нравится эта фраза, с вашего разрешения прочитаю ее. И Фросс говорит, он явно считал, что зритель – это муха, которая улетит со своего кресла, сядет к Михоэлсу на картуз, и будет тысячу кристалликов своего мушиного глаза разглядывать, что он Шагал там начудесил. Он не искал ни типов, ни образов, он просто сводил их со своих картин. И дальше из письма Шагала мы узнаем, как постепенно актеры и, прежде всего, сам Михоэлс признают его и говорят, да, теперь мы понимаем, что вообще ты тут имел в виду. То есть Шагал ни много ни мало решил создать новое национальное искусство, театр. Я думаю, что все это абсолютно справедливо и никак не противоречит тому, о чем говорю я, потому что, с одной стороны, этими панно он, наверное, выстроил какую-то перспективу для развития еврейского театра, причем не впрямую, потому что вот надо внимательно всмотреться в то, на фоне чего происходят все эти эпизоды, как бы, хотя там нет текста, там нет сюжета, там опять же явление. Вот вглядеться в то, на фоне чего все это происходит и написано. Это некая огромная, бесконечная, очень современная, футуристически-кубистическое пространство. И тут, конечно, ты начинаешь понимать, что годы, проведенные и в Париже, и в Витебске, не прошли даром. И если внимательно вглядеться в некие орнаменты, например, на штанах скрипача с зеленым лицом из панно музыка или некие элементы, присутствующие и в вертикальных панно, и в особенности в панно «Любовь на сцене», на самом деле, только подойдя очень близко, ты можешь увидеть абрис фигур и можешь увидеть невероятную работу Шагала. Ощущение, что это какое-то кружево, которое наводится на почти монохромную, выбеленную, абсолютно футуристическую композицию, в которой присутствуют отдельные, очень похожие на супрематизм элементы. Но вот как эта масштабность замысла, невероятное количество квадратных метров живописи сочетается с изысканнейшей, тончайшей работой, с надписями самого различного толка, например, на панно «Литература» – это имя Шагал. И вот это очень интересный факт, который заставляет задуматься еще и о том, что сосредоточенный на занесении каких-то важнейших записей на свиток человека – это такой духовный альтер-эго Шагала. Это произведение уникально и, наверное, не имеет аналогов не только среди творчества художников еврейского происхождения, но и вообще не имеет аналогов у художников, пытавшихся в своих работах создать тот мир, с которым они себя идентифицируют как человека, принадлежащего той или иной культуре или той или иной нации. Это как бы великая поэма о том, что такое еврейство, о глубинных первоистоках и о том, чем является культура евреев. И вот удивительная особенность Шагала, при том, что, казалось бы, ты задаешь вопрос, вот кто самый главный еврейский художник? Надеюсь, что это звучит достаточно корректно, да? Первый ответ, конечно же, Шагал, и для многих это единственный ответ. Но вот в этих панно для еврейского театра ты чувствуешь, что они обращены не только к зрителям еврейского театра, не только к еврейскому сообществу, жившему на тот момент в молодой советской России, не только к еврейству вообще. Это обращение, конечно, ко всему человечеству. И, наверное, в этом одно из объяснений его невероятной популярности и такого всемирного значения именно в том, что он обращается к человеку и к человечеству. И вот это меня невероятно в нем привлекает, отсутствие жестких ограничений ортодокса и умение действительно, как его ангелы, парить над миром и обнимать его, и принимать целиком во всех его проявлениях, во всех изводах и ипостасях. В радио «Арзамас» есть курс, прекрасный курс Екатерины Селезневой, который называется «Как Шагал стал всемирным художником». Всемирный художник, который объединяет в себе все. А я хотел вас спросить, а что Шагал изменил? Мы говорили в прошлый раз, как Ларионов повлиял на весь 20 век, на самых разных людей, на самых разных художников. Шагал влиял ли как-то на других художников, не обязательно на русских? Вы упомянули курс Екатерины Селезневой. Замечательно, что вы назвали ее имя, потому что она как раз была тем самым человеком, который в тот момент работал в Третьяковской галерее, и она вела этот проект, связанный с первым показом панно для еврейского театра в Швейцарии, а потом во Франкфурте, и сделала потом в Третьяковской галерее замечательную выставку Марка Шагала. Возвращаясь к вашему вопросу. Да, наверное, и, конечно, у Шагала были подражатели, и им не числа полагаю. Потому что та формула, которую он вывел, и, в общем, который достаточно сам успешно пользовался потом, она вполне предполагала тиражирование, а поскольку была крайне популярна, то этим можно было пользоваться, и на этом можно было обеспечить свое вполне благополучное существование. Но в остальном Шагал, при всем том, что мы понимаем, кто на него повлиял. Для меня он остается какой-то такой отдельно стоящий вершиной. Да, и вот, кстати, учеников, в отличие от Малевича, у него не было и не могло быть, потому что учение Малевича – это как бы вера и открытие иного обращенного в будущее, а может быть, фиксирующего какую-то немыслимую закономерность всего существующего бытия, которая была скрыта из глаз всех и открылась только художнику, ну или Альберту Эйнштейну. Я все время сравниваю «Черный квадрат» Малевича с теорией относительности Эйнштейна, понять которую я, как человек, зубривший всю жизнь в школе физику, не могу. И я прекрасно понимаю проблемы многих людей, которые, столкнувшись с «Черным квадратом», не могут понять, о чем это, потому что они продолжают оставаться внутри своих традиционных представлений о том, что такое искусство и что такое живопись. А перед ними совсем другое. Вот Шагалу удалось вознестись над этим миром, оставшись все-таки в рамках фигуративности. В своих лучших работах, повторяю, если отойти от всех превосходных категорий, которые я использовала, описывая творчество Шагала, есть нечто, что, конечно, меня как искусствоведа и как человека, очень любящего искусство, просто вот трепещущего физиологически перед великим произведением, что меня напрягает в творчестве Шагала, это вот самотиражирование. В особенности в поздних работах, в особенности в бесконечном количестве цветных литографий, которые всегда приятно, наверное, иметь на стене у себя в офисе или дома, но которые не есть тот Шагал, каким он был в первые десятилетия своего творчества. Чего не было у Ларионова когда-то. Чего не было абсолютно у Ларионова. Наверное, если быть вот до конца честным и откровенным, то вот эксплуатация единожды найденного приема. Вот это то, что смущает в позднем Шагале. Но еще раз говорю, зайдите в зал номер 9 Новой Третьяковки на Крымском вале. И у вас не будет вопросов о том, кто такой Марк Шагал. Это был подкаст «Шесть художников 20 века». Совместный проект Арзамаса и Третьяковской галереи. Над выпуском работали ведущий Филипп Дзитко, редакторы Наталья Силухова и Наталья Фаликова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, звукорежиссеры Сергей Ермаков, Галина Сухопяткина, Юлия Глухова и я, Мика Голубовский, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекерка Полина Семенова. Следующий выпуск о Казимире Малевиче и его картине «Женщина с граблями».